Глава 27. Откуда и с какого мира это было взято, Вика не имела представления. Она вообще считала умение боевого искусства у Шерри самым бестолковым и ненужным из того, что ей досталось. И вот надо же, эти навыки пригодились. Издевки в ее словах Оззи не заметил, что неудивительно. Такие самовлюбленные и напыщенные болваны даже не мыслят, что их статус может кого-то не восхищать. А уж по поводу своей личной неотразимости у мэрского сынка и сомнений не могло быть. «Вам плохо?» – участливо поинтересовалась Вика. «Дурацкие ботинки, в них неудобно!» Раскрасневшийся и злой Оззи никак не мог понять, что с ним происходит. Танцующие с ними рядом и те, кто просто наблюдал, стоя по краям зала или сидя на диванчиках, довольно удобных из претензий на изящность, уже начали отпускать шутки. Раздававшиеся вокруг смешки все более выводили мэрского сынка из себя, и ему уже было не до флирта с партнершей. А между тем Вика и была причиной того, что Оззи постоянно оступался, пытался поскользнуться или повестись в сторону, противоположную направлению танца. Искусство у Шерри как раз в том и заключалось. Незаметно, легкими касаниями в определенных местах, точно в нужные моменты движения и в определенной последовательности, лишать объект воздействия устойчивости и выводить его из равновесия. Никогда она не думала, что это может быть так смешно и увлекательно. Вика еле сдерживала смех, глядя на то, каким неуклюжим и придурковатым сейчас выглядит Оззи. «Ничего», – подумала она, – «ему полезно иногда получать удары по самолюбию». Вика не обольщалась. В его 22 года мэрского сынулю не перевоспитаешь, но, может, хоть теперь у него поменьше опломба будет. «Ты так хорошо танцевал, Оззи», – отвесила она неуклюжий комплимент. «Я в восторге». Ее слова вызвали дружный смех окружающих. Похоже, их танец стал гвоздем сегодняшней программы. Смеялись даже оззиевские шестерки. Правда, поймав его злой взгляд, тут же прекратили, кроме одного, видимо, самого тупого из них. Ну и поплатился он за эту тупость. «Виринг, можешь передать своему отцу, что на тот земельный участок он может не рассчитывать?» Раскрасневшийся Оззи не нашел ничего лучшего, как тут же начать сводить счеты за свой позор. С мозгами у парня совсем плохо, мысленно, хоть и не искренне, посочувствовала мэрскому сынку Вика. А что, ума нет, считай калека. «Нелла, там уже приглашают к столу», — робко потрогал ее за рукав Гал. «Пойдем, место выберем». До табличек с именами гостей на столах здесь еще не додумались. Были определены места только для высоких персон, помощников мэра, глав гильдий, важных торговцев и банкиров. Их супруги, естественно, занимали места рядом с ними, а вот остальным предстояло действовать по принципу «кто первый встал, того и тапки». Братья Неллы были в этих делах людьми опытными, и пока Гал дожидался станции сестру, Свон уже занял им всем троим места. «Так и чем нас будут угощать?» Вика оглядела стол и не узнала содержимого почти половины выставленных блюд. «Будете подсказывать бедной девушке, первый раз наблюдающей такое изобилие, что тут можно есть, а что нет?» «Подскажем», – улыбнулся Гал, – «тут все можно есть». Словно в иллюстрацию его слов, а вернее в их опровержение, пожилая рабыня поднесла и еле разместила между уже выставленной посудой блюдо с овощами гриль. Опровержение слов Гала заключалось в том, что Вика разглядела у рабыни натруженные руки с въевшейся в них грязью, а еще грязь чернела под ее надкусанными ногтями. Есть Вики сразу же расхотелось. Это в первые дни своего пребывания в новом мире Видимо, сказывалось сознание Неллы, она была не сильно разборчива, да и с магией исцелений ей никакие отравления, никакие дизентерии не грозили. Но уже здесь пообвыкнув, приучив брата и своих рабов к чистоте, Вика вернула себе привычки из родного мира. Нет, понятно, что ее магия исцелений никуда не делась, и болезни живота ей бояться не следовало. А куда деть банальную брезгливость? С нею что делать? Вика посмотрела на стол уже другими глазами и поняла, что разносолами она себя баловать сегодня не станет. Фрукты и немного вина. Пожалуй, что и все. «Ты чего, Нелла?» – нахмурился Гал, заметив перемену ее настроения. «Не переживай ты так из-за этого, Оззи. У отца связи в самом герцогском дворце. Знаешь, сколько он туда каждую неделю денег заносит?» «Гал, помолчи», – одернул своего младшего брата Свон. «Нелле еще рано такие вещи знать. Нелла, ты правда не бери в голову, ничего он тебе не сделает». Ей рано про откаты и поборы с бизнеса знать. Да вы, мальчики, просто не представляете, кто вам в двоюродные сестренки достался. Она не только про это в дуроскопе насмотрелась, не только в интернете начиталась, но и сама на собственном опыте сие познала, несмотря на свой молодой возраст. И с участком дачным бабушке помогала проблему решать, и права на мотоцикл получала. А уж сколько раз на дороге вопрос на месте решала, так она и не вспомнит. «Да ну его, этого вашего Оззи, придурок он и в Африке придурок», – отмахнулась она. «Служанки, которые сейчас нам прислуживают, вы их где берете?» «Это не мы», – растерянно ответил Свон. «Это магистраты и мэрия их сюда берут. Это городские рабыни, ну те, что полы в общественных зданиях моют, на улицах убирают и вообще. А ты зачем?» – спросила. Примерно подобного она и ожидала. Уличные туалеты, которые во Вьеже были и в отличие от Древнего Рима и современной Москвы бесплатные, тоже к общественным зданиям относились. Вика вздохнула. Так рабынь хотя бы приучили руки чаще мыть и за ногтями следить. Разве сложно? Вон у нее Жела с Нюрой, как и Гнеш с Рудием, быстро приучились, и ей для этого даже голос повышать не пришлось. А не то, что розгами махать или чем потяжелее. «Да так, просто спросила. А нам не тетя Арана там машет?» Как уж Свон и Гал смогли разобрать жесты матери, но оба были уверены. «Это она тебя зовет». Вике пришлось идти почти к самому почетному месту стола, где жены больших начальников пока развлекали себя беседами в отсутствии мужей, почему-то застрявших в кабинетах мэрии на третьем этаже. «Звали тетя?» «Да, Неллочка, хочу тебя познакомить с моей подругой». Арана положила руку на плечо еще более однородной, но не менее красивой 45-летней женщины, сидевшей с ней рядом. «Это Венелина Тисел, жена помощника мэра по Белому району. Венелина – это моя племянница Нелла, очень хорошая и добропорядочная девушка. Хорошо разбирается в травах, делает прекрасные лечебные настойки. Правда, ее отвары надо принимать сразу же после приготовления, но ты можешь приходить ко мне в гости, если понадобится». «Реклама – двигатель торговли. Спасибо тебе, тетя, жена местного префекта Центрального района. Это, как догадывалась Вика, не просто круто, а очень круто». «Ах, тетки-то не знают про ее заклинание омоложения. Ладно, Арана, ей 39, а вот Венелина стопудово, как любил говорить Игорь, ее будущая клиентка, будет за ней бегать как привязанная». Несмотря на ее явно давящую властность, Венелина Тисел Вике понравилась. К тому же та, видимо, и правда была Аране подругой не на словах, и смотрела на Неллу хоть и оценивающе, но весьма благосклонно. «Красивая и приятная девушка твоя племянница Арана», улыбнулась она, сделав свои выводы. «Почему ты меня с ней раньше не познакомила? Совсем невеста?» «Ну да, какая Матрона не любит заниматься сводничеством? А в этом мире на самом деле в 15-16 лет выйти замуж, а в 16-17 родить было нормально, а Рана родила Свона как раз в 17. Но дождаться ответа от подруги у Венелины не получилось. Как не получилось и у Вики, подобно коварному пауку, опутать паутиной туманных, но искушающих обещаний свою будущую, самую перспективную и выгодную клиентку. В зал вошли, а можно сказать, что и ворвались, все помощники мэра, хотя ратушная башня еще не пробила нужный гонг. Вот только вид чиновников ничуть не соответствовал торжественному или праздничному. Они были злыми, встревоженными и немного растерянными. Вике почему-то вспомнилась шутка дяди Лёши, сказанная однажды насчет того, что вид бегущего полковника в мирное время вызывает смех, а в военное – панику. Сейчас в Овьеже вроде бы было мирное время, вот только Вика точно почувствовала, что скоро будет не до смеха. И точно. «Гленские собаки перешли все границы и совершили чудовищные злодеяния!» Громовым голосом провозгласил высокий седой мужчина с орлиным носом, как догадалась Вика, муж Венелины. Он тут в отсутствии мэра и его зама главный. «Во дворце идет бой! Младший виконт Нигас убит! Подонки хотели убить и нашего славного герцога! Но он только тяжело ранен. Виконт-наследник укрыл отца и призывает всех верных въежцев к оружию. В нашем городе гнездилась измена. Вот на что рассчитывали гленские собаки. Они подкупили герцогских гвардейцев. Друзья, все расходимся. Берите своих людей, вооружайтесь и идите на помощь нашему наследнику виконту Даману. «Бейте гленцев! Бейте предателей-гвардейцев!» Слова Тисела, главного из помощников мэра, уже с середины его явно подготовленной, хоть и наскоро речи, начали тонуть в нарастающем гуле и криках присутствующих, а когда он закончил говорить, то все были на ногах. «Какие же мрази!» В голосе Араны было столько искреннего возмущения, что Вика, хотевшая задать пару напрашивающих самих собой вопросов, предпочла промолчать и молча наблюдала за всеобщим безумием. Сознание попаданки из иного мира, напичканное информацией, сразу же нарисовало иную картину происходящего. Вика смотрела на неподдельный гнев людей и удивлялась. Младший виконт Нигас, о его подвигах шептались во всех уголах города, его ненавидел весь Вьеж, и тут вдруг такая ярость из-за его убийства. Да ну, с чего бы это? Как это вдруг гленцы смогли бы подкупить гвардию? Не, понятно, что можно купить кого-то из гвардейского начальства, но всю гвардию, тысячу, а то и больше человек? Вика смотрела, как призыв Тисла уже все мужчины восприняли к действию и принялись быстро собираться, торопя своих жен и дочерей. Кстати, Тугард тоже торопил Арану и ее. Блин, да они разве не понимают, что налицо банальный переворот? Старший виконт Даман просто использовал гленцев как громоотвод и сейчас захватывает власть. Зачем гленцам убивать никчемного Нигаса? Или горожане, догадываясь, что за этими событиями стоит их любимчик Даман, сознательно прячут все сомнения? «Нелла, тебе лучше сегодня ночевать у нас», – суетилась Арана, подталкивая ее к выходу. «За твоим братиком сейчас мои мальчики сбегают». «Ма, ты чего? Мы с отцом сейчас идем к Белому району», – удивился Гал. «Там отряды гленцев и изменники. Вооружимся только дома». «Я вам покажу Белый район!» Патриотизм Араны при мысли, что ее мальчики ввяжутся в резню с непонятным исходом, быстро испарился. «Тугард!» – обратилась она к нахмурившемуся и озабоченному мужу, подошедшему к ним на выходе из здания ратуши. «Скажи им, надо Гнеша к нам забрать, и Нелла у нас пусть остается!» «Я пошлю за твоим братом двоих стражников». Тугард посмотрел на Неллу. «Это мои... люди». Вика поняла, что из прикормленных. «Ты тоже оставайся. В городе в ближайшие дни будет небезопасно. Не маленькая уже. Должна понимать, чем сейчас черни из районов Нижнего города займется. К тому же их успели напоить. В честь праздничка». Он горько усмехнулся. «Тугард, дети! Они уже не дети Арана!» Он обнял жену и прижал ее лицо к своей груди. «Они пойдут со мной!» Арана, когда Тугард выпустил ее из своих объятий, вытерла слезы, посмотрела в глаза мужа, кивнула и тихо согласилась. «Хорошо». Вика же сейчас разрывалась в своих сомнениях. Она не знала, как ей поступить. Тревога за родных – да, теперь уже родных ей Гнеш, Орудия, Желы и Нюры, и тревога за Дебора. Черт бы побрал этого Виконта, кто он ей? Он ее парень. Именно сейчас и вдруг Вика поняла, что все ее насмешки над собой и Дебором, над тягой к благородному девушке простой – это все игра и глупость. Она что, влюбилась? Вика подумала и ответила себе честно. Скорее нет, чем да, но он ей понравился настолько, что допустить его гибель Вика не могла, если он, конечно, еще жив. Последняя мысль мигом заставила ее поторопиться. К этому времени они уже прошли больше половины пути от ратуши до особняка Макров, шли все в том же составе и все в том же порядке. Банкет закончился не начавшись. На улицах еще светло и надобности в рабах с фонарями не было, они так и тащились сзади. «Дядя, мне нужно с тобой поговорить», — сказала она в спину Читимакров. Тугард, пропустив жену и сыновей вперед, пошел рядом с ней. «Не нужно никаких стражников никуда посылать». Стараясь говорить как можно тверже, Вика взяла Тугарда под руку. «Я сама быстрее обернусь». «Не стоит тебе одной, дядюшка Ту. Ты же знаешь, кто я на самом деле, поверь. У меня в загашнике есть кое-что и помимо целительских заклинаний, так что переживать за меня не нужно». «Нелла, ты не понимаешь, что может начаться на улицах города с наступлением темноты? Я застал пацаном, когда...» «Во-первых, я обернусь до темноты, а во-вторых, поверь, что твоя обретенная племянница в состоянии за себя постоять». Вика пару-тройку шагов прошла молча. «Так и кроме брата я приведу к вам своих рабов. Разместишь?» Тугард отстранился и удивленно посмотрел на нее. «Без проблем», — ответил он. «Ну вот и отлично». Вика освободила руку с его локтя и остановилась. «Мне сюда. Ждите, я скоро». «Нелла, подожди!» Что-то хотела сказать ей вслед Арана, но дядюшка Ту придержал и тетушку, и братиков. Что уж он там им втирал, Вика, естественно, не слышала. Углубившись в проулок настолько, что исчезла из поля зрения суетящихся на улице людей, она сформировала конструкты скрыта и прыжка практически одновременно. Уйдя в скрыт, Вика сразу же использовала заклинание пространственного перемещения, напитав его магией полностью. До ее особняка одного прыжка ей не хватило, но буквально всего сотни шагов. Их она пробежала на одном дыхании, спасибо сущности, давшей ей возможность перестроить организм под полученные навыки и умения. Можно, конечно, было бы использовать и прыжок, но резерв магии ей сегодня еще пригодится не один раз, сванговала Вика. Со стуком в калитку и ожиданием Рудия она заморачиваться не стала, а легко перепрыгнула забор, используя двойной толчок ниндзя. Прямо-таки демон, летящий на крыльях ночи. Жаль, что пока еще день, хоть и близящийся к завершению. Хорошо, что ее, находящуюся в скрытии, никто из соседей не увидел, а то пошли бы слухи про летающую на помеле ведьму. А Вика рассчитывает в этом особнячке пожить долго и счастливо, и главное – спокойно. Весь полубред, что гулял у нее в голове, от волнения, конечно. Отчего же еще? Виконт наверняка жив, он ее дождется, иначе какая же она попаданка? Пусть она не книжная, с обязательным хэппи-эндом во всех делах, Но ведь и неудачницей ее не назовешь. Вон сколько всего получила». Мысли, летевшие в ее голове со скоростью света, остановились вместе с ней на пороге кухни. За шаг до этого порога она вышла из скрыта. Рано пока им о своей сестре и хозяйке такое знать. «Нелла, ты так рано?» – удивился Гнеш. «Хозяйка!» – скинулась Эжела, сидевшая лицом ко входу, где сейчас появилась Вика. «Вот они, ее родные и близкие люди. Сидят и ужинают. Чем их тут Эжела кормит? Ого, овощное рагу с рыбой нальма. Неплохо. Нальма – это местный аналог семги. И чай с бутербродами, пирожными и медом. Молодцы, так держать». «Вопросов не задавать», – не повышая голоса, но добавив в него металла, принялась командовать Вика. «Быстро одевайтесь, берите с собой только самое необходимое и за мной. У вас на сборы 3 минуты, в смысле 200 ударов сердца. Бегом!» «Но», – раззявила рот рабыня, – «я же приказала без вопросов, Жела!» Ожидаемо, что ни в 200, ни в 300 ударов сердца они не уложились, но через 10 минут уже дружно полушли, полубежали за Викой к особняку Макров. Мучить неизвестностью своих друзей и брата Вика не стала, вкратце по дороге рассказав им о возможных неприятных событиях в городе и их причинах. Кстати, Руди, как и Тугард, тоже повидал в детстве разгул черни и знал, что это такое, а также объяснила, где им предстоит на время переждать. «Это ненадолго», – пообещала им она. «Через пару дней мы вернемся в наш дом». «За пару дней такое не закончится», – убежденно сказал Руди. Они с Жилой уже порядком запыхались, в отличие от натренированной молодежи. «В лучшем случае через пару недель, а то и больше». «Ерунда. Просто у меня сейчас дела, а как освобожусь, так нам в нашей избушке никакой серый волк не будет страшен. Я всем рога пообломаю, если что». Вика увидела, что они уже недалеко от особняка. «Так, вон, видите, во дворе нашего дядюшку Ту с парнями. Двое из них – это мои с Гнешем братья, остальных не знаю. Значит, и вам не надо. Все бегите туда, ждите меня, и я вернусь». «Ты куда, Нелла?» – опять закудыкал Гнеш. «Я сказала бегом, марш!» Ей бы переодеться в брючный костюм, а то и правда в этом длинном платье, как та ведьма. Хорошо, что хоть обувь удобная. Пришлось, с сожалением, мысль о переодевании отбросить. Переоделась-то она бы быстро, но вот объяснения с новыми родственниками могли затянуться до морковкиного заговения, а у нее Дебора могут в любой момент убить. Убедившись, что клиент строго движется в заданном направлении, со словами «Сеня, я жду тебя за столиком», «Боже, что за ерунда ей лезет в голову!» Гнеш с рабами уже подходили к калитке ворот особняка Макров, поэтому Вика выбрала ближайший же закуток, где по новой ушла вскрыт. Шокировать горожан видом исчезающей с глаз девушки она не хотела. Впрочем, судя по настроениям быстро перемещающихся людей, этого мог никто и не заметить. У всех сейчас другие заботы. Прыжок, еще один. Следующий не получился, значит, в той точке пространства, куда она должна была переместиться, есть какая-то помеха. Данное заклинание в этом смысле совершенно безопасно. Нельзя впечататься в какую-нибудь стену или дерево. Еще прыжок. При запитке заклинания на максимум она перемещалась примерно на 2500-3000 шагов. А это что? Вот тварь! Кому война, а кому и мать родна? Вику всю передернуло даже от ощущения мерзости. В том месте пространство между забором какого-то особняка и зданием склада, где она появилась после прыжка, какой-то стражник жестоко насиловал молодую рабыню примерно Нюриного возраста, может, на год постарше. Он, бросив ее лицом прямо в уличную грязь, навалился сверху и, не обращая внимания на плач девушки, действовал очень грубо и противоестественно. Уже начало темнеть, но все происходящее Вика видела и без магии ночного зрения. Убить, сломав ему шейные позвонки, для Вики сложности не составило. Спихнув тело так и не получившего удовольствия ублюдка с девушки, Вика следующими двумя прыжками оказалась возле дворца. Здесь, как и на всех улицах Вьежа, шло сражение. Вика когда-то читала о Варфоломеевской ночи, так там католики, чтобы отличать своих единоверцев от протестантов, повязали себе белые повязки на рукава. Здесь же до такого не додумались совсем. И кто с кем сражается, Вика не могла понять ни во время остановок между прыжками, ни сейчас. Может, сражаются все со всеми? Похоже на то. А Тугард с сыновьями тоже собирается в эту мясорубку лезть. Но через какое-то время, двигаясь сначала по парку, а затем и внутри огромнейшего дворца, Вика смогла понять общую картину сражений. Главными врагами горожан, городских ополченцев и солдат с шевронами кавалерийских полков были гвардейцы. Гвардейцы значительно уступали в численности, но были лучше обучены, лучше вооружены и находились в обороне. К тому же их противникам постоянно приходилось отвлекаться на отпор подходившим на помощь своему виконту-наследнику отрядов гленцев, сумевших отбиться от нападений в городе. «Не упустите гленского наследника!» – говорил какой-то забрызганный кровью рыжебородый мужик со знаками различия кавалерийского полковника. «Как бы они ни попытались прорваться, учтите, что с ними сильнейший маг, так что скажите своим магам, чтобы сферы постоянно подпитывали, а то он вас всех размажет!» Слушавшие его четыре офицера синхронно кивали, как китайские болванчики. А Вика себя посчитала болванчиком. Ей простительно было в этой жуткой мешанине резни не разобраться, кто за кого, но уж вспомнить, что у гленцев сильнейший маг королевства, она была обязана. Вздохнув и обругав себя последними словами, Вика в магическом зрении сразу же определила, что самая насыщенная и мощнейшая сфера накрывает левое южное крыло дворца. Значит, там гленский маг, там гленский наследник и там ее деборчик. А она дура, хоть и всемогущая. Прыжок, и она уже на границе этой мощной сферы перед баррикадой, перекрывшей проход в южное крыло, на которой гленцы пока еще довольно легко сдерживали натиск вьежских солдат и горожан. Обороняться тут гленцам было намного удобнее. Неширокий коридор и высокая баррикада сводили численное преимущество вьежцев к нулю. Пятеро на пятеро сменяясь, вот и все сражение, а применению магии препятствовали сферы обеих сражающихся сторон. Сфера же мешала и ей совершить прыжок к гленцам. Это заклинание поглощало любую магию, направленную извне внутрь защищаемого пространства. Но вот на наложенные заклинания, такие как ее динамический щит, сокрытие ауры или скрыт, оно не действовало, так же как не защищало от заклинаний, создаваемых внутри сферы. То есть, проникнув за магическую преграду, Вика в состоянии там переубивать всех, если, конечно, у нее возникло бы такое желание, и если тот маг не обрушил бы на нее свою магию. Заклинание «Магический щит», которое также было в ее арсенале, несовместимо с заклинанием динамического щита. Или одно, или другое. Вика в свое время выбрала второй вариант и была убеждена, что поступила правильно. Кстати, и заклинание исцеления внутри сферы можно применять, если туда проникнуть. «Надо принести большие щиты из оружейной дворца!» Какой-то капитан-кавалерист, только что замененный и вышедший из боя, сказал одному из своих десятников: «Возьми двоих и сбегайте!» Совершить прыжок у нее не получится, но там, где бессильна магия, поможет искусство ниндзя. Вика чертыхнулась в очередной раз, отругав свое красивое платье. В таких обстоятельствах оно явно мешало. Можно было бы его и снять. Все равно ее вскрытие никто не видит, но Вика почему-то решила этого не делать. Задачу, конечно, она себе усложнила, но решила. Преодолев с разбега баррикаду, она приземлилась за спинами защищавших ее пятерки гленцев прямо перед идущей на нее сменой защитников и еле успела отпрыгнуть в сторону и перевела дух. Сделав десяток шагов, увидела большой зал, по которому сновали туда-сюда вооруженные и невооруженные люди. Были здесь и мужчины, и женщины. Дальше по коридору тоже ощущалось какое-то движение. Видимо, гленцев кто-то предупредил, и они смогли собраться таким внушительным количеством. У одной из стен Вика заметила мага, по здешним меркам действительно очень сильного, имевшего маг-резерв примерно в четверть от ее. А рядом с ним, кроме разодетого парня с приятным лицом, видимо, наследника и пожилого мужчины, судя по схожести отца Дебора, стоял и сам ее Дебор, живой и здоровый. Вика с облегчением перевела дух. Что бы она себе ни говорила, но до этого мгновения чувствовала тревогу, а сейчас ей стало намного спокойнее. Теперь все в ее руках, кроме Дебора. Ее виконта держала под руку какая-то очень красивая молодая женщина. Судя по очень дорогой одежде, а примерную цену таких нарядов Вика себе уже представляла и драгоценностям, которые на молодой женщине сверкали, это была как минимум баронесса, а то и графиня. Вики почему-то вспомнился фильм «Любовь и голуби», вернее, фраза из этого фильма «Насчет крашеной». Она даже чуть не произнесла ее вслух.